Глава 22. Не знаю, куда делся этот уикенд. Говорят, время постоянно, устойчиво и всегда движется с одной и той же скоростью. Только это наглая ложь. Каждому ребенку известно, как медленно течет время в предрождественские дни. Любая невеста скажет, что во время свадебного торжества время прямо-таки неслось вскачь. Каждая мать знает, как незаметно пролетают годы, следующие за рождением ее ребенка. Младенец 8 футов весом невероятно быстро начинает весить 40 фунтов, а потом и 100. Ах, если бы малыши могли хоть немного помедлить и не расти до тех пор, пока не состарится их игрушечная лошадка, как в известной рождественской песенке. Чемодан Фредди казался мне совсем легким, но когда она сама попыталась его поднять, мускулы у нее на руках сильно напряглись. «Ты лучше его кати, детка», — сказала я и вытянула ручку чемодана во всю длину. Его колесики задребезжали по деревянному полу, и мне показалось, что ударил гром небесный. Энн, заметив, какое у меня стало лицо, тут же перехватила инициативу и принялась показывать сестренке, как удобнее катить чемодан. Свой айпад она выключила еще в субботу. И с тех пор я ни слова не слышала ни о том, у какого мальчика какой коэффициент, ни о грядущей вечеринке. Да, Энн вообще о своих делах словно позабыла. И весь уикенд буквально не отходила от сестры. И мне от этого в определенном смысле становилось только хуже. Малком, совершив щедрый отеческий жест, в понедельник отправился на работу с опозданием. И на прощание обнял Фредди, поцеловал, погладил по голове и ласково посоветовал: «А теперь просто будь хорошей девочкой. Учись хорошенько, и мы непременно приедем тебя навестить на Рождество. Договорились?» Если судить по тому, как он все это преподнес, можно было подумать, что мы отправляем свою младшую дочь как минимум в закрытую элитную школу в Швейцарии. «Да, папа», — пролепетала Фредди. Но печальное выражение ее глаз отнюдь не соответствовало той застывшей улыбке, которую она словно наклеила на лицо. Вид у нее вообще был, как у испуганной собаки. Настенные часы в гостиной пробили половину седьмого, и им тут же откликнулись iPad N и будильник на кухне. Каждый механизм по-своему издавал для нас сигналы предостережения. Энн нехотя вскинула на плечо рюкзак и медленно двинулась к входной двери. Сегодня, когда она вернется домой, ее семья будет состоять всего лишь из трех человек. И она это отлично понимала. А потому вдруг остановилась и заявила: «Что-то я себя неважно чувствую сегодня». Серебряный автобус уже ждал на улице, и голос пресловутого фембота вовсю сзывал припозднившихся учеников. «Ученики серебряной школы имени Давенпорта, даю последний сигнал. Автобус серебряной школы готов к отправке. Последний сигнал для учащихся серебряной школы имени Давенпорта. Энн», — только и сказал Малком, глянув на дочь. И одного этого слова оказалось достаточно, чтобы вытолкнуть ее из дома. А мы продолжали ждать. Вот уже и зеленый автобус появился в дальнем конце улицы. Фредди, не отрываясь, смотрела на него из окна и молчала. К счастью, теперь нам оставалось подождать совсем немного. «Пора, Фредди», — сказала я. И мы вместе вышли на крыльцо. Фредди, сгорбившись, сосредоточенно рассматривала каждую трещинку между кирпичами на тропинке, ведущей от нашего дома к дороге. Испуганная девочка, та самая, про которую всего несколько дней назад Энн сказала, что у нее все отлично, хотя сегодня она выглядела далеко не так, прислонилась к привезшему ее автомобилю, скрестив на груди руки и опустив голову. На ней уже не было ярко-алых плиссированной юбочки и жакетика. Не было у нее на плече и рюкзака, набитого книгами. Зато на тротуаре, с ней рядом, стоял зеленовато-оливковый чемодан с мягкими боковыми стенками. Это была Сабрина. Тот, кто сегодня подвез девочку к автобусу, из машины явно вылезать не собирался. Машина была новая, серо-стальной Lexus SAV. А за рулем, по-моему, женщина, хотя точнее определить было трудно. Человек в автомобиле нахохлился, голову опустил на руль, а плечи его вздрагивали в каком-то судорожном ритме. Но Сабрина на человека в машине не смотрела. Она упорно смотрела себе под ноги, на тротуар, и в руках сжимала желтую карту. Обычно эти желтые карты вручают сразу же. Фредди, например, курьер доставил ее уже вчера вечером. Карта была в мягком конверте из дорогой бумаги, на котором было написано «Семейству Фэрчайлд». А в верхнем левом углу на конверте красовалась солнечная эмблема компании «Достойная семья». Силуэты трех фигурок. А над головой, самой маленькой, что-то вроде нимба, по-моему, куда больше похожего на рога. О Сабрине я вот еще что успела узнать. Оказывается, ее перевели из серебряной школы в желтую, государственную, минуя промежуточную зеленую школу. Вроде как жил ты в раю, а потом тебе вдруг дали пинка, и ты кубарем покатился вниз по дороге, ведущей прямиком в ад. И всю ее пролетел без единой остановки, не имея даже самой слабой надежды задержаться в чистилище. Собственно, то же самое произошло и с Джуди Грин на прошлой неделе. Это был некий новый и неожиданный сдвиг в привычном порядке вещей, отчего мне все сильнее становилось не по себе. Все-таки у нас в государстве всегда имелись строго соблюдаемые законы и правила. Да и сама система представляет собой отлично отлаженный механизм, успешно производящий конечный продукт, даже если кому-то этот продукт ненавистен. Во всяком случае, мы всегда точно знаем, что именно получим на выходе, когда на том или ином конвейере сработает выключатель. Желтые автобусы всегда совершали свой объезд раз в месяц, всегда по понедельникам, сразу после дня тестирования. Ученики серебряных школ, провалившие тест, всегда сперва слетали до уровня зеленых школ. И так этот механизм работал всегда. И все-таки когда-то и он работал иначе. Когда-то все автобусы были одного цвета. И все дети ходили в одинаковые школы. А потом, если хотели, поступали в колледжи, где изучали именно то, что им нравится, а не то, что, как им сказали, для них более выгодно. Для того, как я, совершив большую глупость, позволила Малколму убедить меня перейти на факультет естественных наук, то есть начать игру на более прибыльном поле, я перепробовала все, что предлагал наш гуманитарный колледж. Философию, литературу, классические языки. Помнится, в аудитории, где мы занимались латынью, на стене висел постер, на котором был изображен слон, наткнувшийся на огромную кучу дерьма, под которой ярко-желтыми буквами было написано «Стеркус ассидит». Латинское непристойное ругательство. Можно перевести примерно как «вот дерьмо». Видимо, наш преподаватель счел это подходящей шуткой. Но сейчас я вдруг поняла, что тот образ был абсолютно неверен. Дерьмо никогда не обрушивается все сразу, и вряд ли некий невидимый слон наложит кучу именно в том месте, куда ты собираешься поставить ногу. На самом деле обычно происходит следующее. Некий очаровательный кролик Банни роняет свой крошечный шарик дерьма. Потом еще один и еще. А ты не придаешь этому почти никакого значения. Кролик-то умный. Да и шарики крошечные, их ничего не стоит смахнуть. «Стеркус ассидит». У этого выражения есть еще один перевод. «Не торопясь, понемногу». Когда дерьмо падает по чуть-чуть, мы обычно не придаем этому особого значения. Иной раз и внимания на это не обращаем. Как в той истории, которую рассказывала моя мать, о лягушке, которая в итоге оказывалась сварена, потому что не обращала внимания на то, что вода в кастрюле понемногу становится теплее. «Привет», — сказала Фредди, поравнявшись с Сабриной. «Привет», — откликнулась та. И мы снова стали ждать. Я буквально спиной ощутила, что занавеска в окне миссис Делакруа чуточку сдвинулась влево. Это она устраивалась поудобнее, чтобы следить за происходящим. В остальных соседних домах это делалось не так тактично. С хорошо слышимым щелчком взлетали жалюзи. Миссис Моррис сделала вид, будто вытирает с подоконника пыль. А миссис Каллахин уже в пятый раз брызгала жидкостью для мытья стекол на одну и ту же оконную панель и протирала пищавшее от чистоты стекло бумажным полотенцем. Между прочим, все эти женщины несколько лет назад решительно поддержали Сару Грин, возглавившую здешнюю кампанию кардинальной перестройки общества. «Ну что ж, наслаждайтесь шоу, дамы, придурки грёбаные!» Фредди вытащила свой телефон и принялась спасать цыплят на забитых трафиком улицах. Подобные игры всегда помогают ей удрать в иную реальность. «Пусть себе играет», — решила я. «Пусть делает что угодно, лишь бы не впадала в ступор». Сабрина, между тем, продолжала рассматривать тротуар, словно под ногами у нее было некое произведение искусства. Фигура, до сих пор скрывавшаяся на водительском сиденье в САФ, решила обнаружить себя. Она выбралась наружу, дрожащими руками поднесла к губам сигарету, лишь с третьей попытки сумев соединить ее кончик с пламенем зажигалки, и перевела на меня тяжелый взгляд. «Вы ведь жена этого ублюдка Фэрчайлда, верно?» «Да». Я не стала прибавлять пока что. Мать Сабрины, а это была она, с силой затянулась и выдохнула дым прямо мне в лицо. «Это ему, благослови Господь его душу. Нужно вырасти на юге или хотя бы достаточно долго там прожить, чтобы понимать, что выражение «благослови Господь его душу» — это отнюдь не пожелание добра, как раз наоборот». Я молча отмахнулась от дыма, отошла и встала рядом с Фредди. А вскоре из-за угла показался и желтый автобус. На этот раз в нем было еще больше детей. Они с любопытством прижались к окнам, но с улицы воспринимались всего лишь как неопределенные силуэты разных размеров. «Полезай обратно, Сабрина», — велела дочери миссис Сабрина. «Мы возвращаемся домой. И мне плевать на то, какие коэффициенты будут у твоих братьев. Мы немедленно отсюда уедем. Переберемся в такое место, где живут нормальные, здравомыслящие люди». Последние слова она произнесла, глядя на меня в упор. Сабрина продолжала стоять на прежнем месте и смотреть себе под ноги. Выслушав материну тираду, она пару раз качнула головой и сказала: «Нет, мам, я должна туда поехать». «Нет, ты ничего не должна. Ты не понимаешь. Мне действительно придется это сделать». «Довольно. Идем, девочка». И миссис Сабрина попросту затолкала дочь в автомобиль. Потом пристегнула ее ремень, бегом обогнула капот, плюхнулась на водительское сиденье, и оживший двигатель мгновенно заурчал. Из уроков по элементарной физике я еще в детстве усвоила: на всякое действие есть противодействие. Именно это и произошло. Сабрина буквально вылетела из «Лексуса» и, спотыкаясь, бросилась к желтому автобусу. На бегу она кричала матери, чтобы та немедленно ехала домой. И желтый автобус вторил ей своим гудком, гулко разносящимся по всему кварталу. То, что произошло потом, напоминало фильм, пущенный на слишком большой скорости. Сабрина подхватила свой чемодан, стоявший на тротуаре. А миссис Сабрина, резко заглушив двигатель своего «Лексуса» прямо в момент разворота, выскочила из машины и бросилась дочери наперерез, надеясь ее поймать. Сабрина уже готова была нырнуть в разинутую пасть желтого автобуса, но споткнулась. И миссис Сабрина, слепо шаря в воздухе руками, попыталась схватить дочь за жакет, но промахнулась и осталась стоять с пустыми руками. У меня было твердое ощущение, что эта девочка хотела уехать. И в столь неподходящий момент мне вновь вспомнился тот старый фильм о ловце детей. Ибо я тщетно пыталась понять, как и из-за чего у ребенка могло возникнуть желание вырваться из рук матери и по собственной воле броситься в этот ужасный автобус с железными молдингами и ручками, слыша за спиной материнский плач и отчаянные крики. Миссис Делакруа, миссис Моррис и миссис Каллахин по-прежнему торчали у окон. И я злобно крикнула им, чтобы занимались своими делами. Тут же раздался раздраженный стук жалюзи. Это любопытствующие соседки одна за другой их опускали. Что-то такое было в этом звуке, когда одним движением пальца жалюзи высвобождались из своих темниц и падали вниз. Это звучало точно коллективный вздох безразличия. И я вдруг словно вернулась на несколько мгновений в совсем другое время, на школьное собрание, куда пришла вместе с Малкольмом, оставив дома с приходящей нянькой, шестилетнюю Энн. Я внимательно слушала вопросы и жалобы озабоченных родителей, усталых учителей, растерянных омбудсменов и представителей общественности, возглавляемых Сарой Грин, живущей по соседству с нами. «Учитель моего ребенка уделяет значительно больше времени другим детям, которые даже читать еще не умеют. Я не могу в этом году прослушать еще один курс летней школы для родителей. Я просто не могу». а есть ли у нас бюджетные возможности, чтобы привлечь большее количество сурдопереводчиков и специалистов ESL? И, наконец, прозвучало. Нельзя ли просто отправить этих ущербных детей куда-нибудь еще? Желтый автобус посигналил снова, и Фредди начала так сильно трясти головой, что я испугалась, как бы у нее не хрустнули шейные позвонки. Возможно ли это? Может ли человек сам себе сломать шею? Не знаю. Но одно я сейчас знала точно. Мы с Фредди немедленно идем домой.